Глава пятая. Душа отца. По изначальному плану в путь должна была отправиться наша золотая тройка. Зеленоглазая вредина, беловолосый вредитель и моя терпеливая персона. На деле все вышло несколько иначе. Когда мы на следующий день распрощались с эльфами, Ксандр отправился передавать кристалл мудрости, а мы с Кейлибом вернулись в дом у океана. Именно там на Асура вышел старый знакомый. Давненько я не видела Кристофера, того самого некроманта, что сначала донимал меня в колледже, а затем спас от демонического проклятия. Как позже признался Кел, бесячий парень работал с ним вместе. И Зюзей. То есть... Вся троица выполняла наказы Неркала и Хтона, постепенно затягивая узел многочисленных интриг. Они рассчитывали вернуть мне утраченные силы и пробудить новые, но все пошло не по плану. В итоге вместо могущественного стихийника с толикой демонической крови они получили полноценное создание подземного мира. Кажется, в этой ситуации обрадовался лишь Хтон. Кстати, о нем... и моем селективном взращивании надо будет поговорить с Неркалом. У меня есть что сказать своему богу. Так вот, стоило нам вернуться, и Кела тут же взяли в оборот. Новое задание обещало быть сложным, длительным и утомительным. Демон пытался отмазаться, но кто б ему дал? Состроив умилительную мордашку, парень предложил перенести мои поиски на неопределенное время, пока не закончится своими делами. Я отказалась. Честно говоря, изначально вообще планировала отправиться в одиночестве. Хотелось прочистить голову и отпустить силы, узнать, на что я действительно способна, без ограничений в виде наставника и любимого друга, но раз пообещала Ксандру, что дождусь его, придется выполнять, снова сбегать действительно не хотелось. Даже не подозревала, насколько соскучилась, пока не увидела Зеленоглазого и вдохнула родной запах. Коварный гибрид. Знает, какое впечатление производит на несчастных девушек и безостенчиво пользуется этим. Я не стала исключением, найдя в этом мужчине лучшего друга, верного товарища и самого надежного защитника. Он пришел на второй день. Хмурый, с кругами под глазами и явным магическим истощением. Самовольный уход дался другу нелегко. Усадив его за стол, я поставила перед ним разогретое мясо и принялась варить кофе. Когда ароматный напиток был готов, налила чашку и резанула отросшим когтем запястье. Ксандр оказался рядом в тот же миг, перехватил руку с набухающими алыми каплями и замер позади, крепко обнимая и тяжело дыша. «Что ты делаешь?» — спросил он сипло с нотками прорывающегося рычания. «Собираюсь помочь. Ты голоден?» «Но не до такого состояния, чтобы пить твою кровь. Всего несколько капель, поверь. Кровь демона первого круга силы творит чудеса». «Это твоя кровь, Кира! Я и так превысил лимит дозволенного. Не искушай меня». «Ты сам себя искушаешь. Причем напрасно. Из-за нескольких капель от меня не убудет, а ты восстановишься. Позволь помочь. Пожалуйста». Медленно разжав пальцы, друг выпустил мое запястье, но так и не отошел. Уткнувшись носом в макушку, тяжело и шумно дышал, пока я сцеживала кровь в кофе. И действительно, не более десятка капель. Помешав получившийся напиток, развернулась в кольце его рук и медленно протянула. Покрасневшие глаза и клыки выдавали настоящее состояние гибрида. Не отрывая от меня взгляда, он осушил чашку в два глотка, а затем блаженно прикрыл глаза. «Кровь высшего демона — источник концентрированной силы, ведь мы сами утоляли голод за счет чужой магии и энергии. Единственное, что заставило забеспокоиться — хриплый стон Блэкблуда». Осторожно коснувшись его лица, я прошептала: «Тебе плохо? Что-то болит?» Друг не ответил, распахнул черные, как сама тьма, глаза, медленно облизал чувственные губы и отошел на шаг, еще один. Затем вернулся за стол и приступил к поеданию мяса. Мои вопросы так и остались проигнорированными. А после коротких сборов мы отправились в первое место, с которого я решила начать поиски. Здесь все оказалось другим, странным и чужим. Фиолетовое небо бережно обнимало два небесных светила, отражаясь разноцветными бликами в озерной глади. Большие, нереально зеленые деревья тянули макушки к свету, пряча под своими кронами мелкие кустарники. Ветер свободно гулял в ветвях, лишь иногда неосторожно задевая маленькие листики. Вдали виднелась горная гряда, чаруя величием и белизной снежных вершин. Я долго всматривалась в тень леса, силясь понять причину внезапно вспыхнувшего чувства неприязни. Все тело напряглось, медленно закручиваясь в кокон темной силы и прячась от неведомой опасности. Ксандр тоже был начеку, вглядываясь в тени. Внезапный порыв заставил обернуться, следуя глазами за взметнувшейся к небу пылью. И только сейчас я поняла, что так насторожило. Сомкнув крылья наподобие щита, я двинулась к ближайшему дереву, желая рассмотреть его поближе. Преодолев последний метр, коснулась величественного дуба, убеждаясь в своей догадке, дерево оказалось мертвым. Каменный ствол и изумрудные листья — вот из чего был сделан окружающий нас лес. Ни одной птицы, ни одного зверя. Сплошная безжизненная пустыня, украшенная творениями каменных дел мастера. Присмотревшись к озеру, я грустно улыбнулась, поняв, что разноцветные блики, чуть ранее показавшиеся мне отражением неба, были солнечными зайчиками горного хрусталя, из которого и сделали водную гладь. Закрыв глаза, я попыталась найти хотя бы одного духа природы, но наткнулась на пустоту. Среди всего этого безмолвного великолепия мы с гибридом оказались единственными живыми существами. «Что это за место?» — тихо спросил зеленоглазый, как и я, рассматривая окружающий мир. «Древнедемоническое хранилище в аномальной зоне на изломе. Однажды Килип поделился очень ценными знаниями о подземном мире. Именно они в свое время помогли мне сделать правильный выбор и стать ассуром. В них же я увидела обрывки воспоминаний об этом месте. Пришлось покопаться в книгах, но я смогла найти точные координаты и информацию о примерном местонахождении нужного хранилища. Подожди, хочешь сказать, что демоны держат здесь свои души? Обращенные демоны. Две души не могут сосуществовать в одном теле, и тогда проводится обряд, в результате которого один эфир подменяется другим, а носитель обретает силу. Но ты... Асуры — другой случай, поэтому остатки моей души со мной. Ясно. Медленно кивнул друг и решил сменить тему. Значит, ищем хранилище? Да, и стараемся не нарваться на жителей этих мест. А именно? Ламгинов. Странно, никогда не слышал. Они упоминаются лишь в демонических трактатах. Тысячелетия назад, когда война богов была окончена, а территории поделены, один из молодых светлых решил создать свою собственную расу и заселить ею выделенную ему реальность. Бог превратил Ларк в прекрасный мир, наполненный магией жизнью, но когда пришло время заселять его, увы, светлый оказался слишком слаб. Его творения вышли идеальными внешне, но полноценной души так и не получили. Чтобы выжить, ламгины стали поглощать души других существ, постепенно уничтожая все вокруг. Как видишь, здесь нет ни одного духа, ни одного животного или птицы. Они истребили всех, оставляя за собой призраков прошлой жизни. К «Кого-то они мне напоминают», — хмыкнул гибрид. «В некоторых источниках рассказывают, что асуров создали по образу и подобию ламгинов. Только наш создатель был сильнее, превращая недостатки в достоинство. Надеюсь, сравнивать не придется. Я тоже надеюсь». Сверившись с картой, я указала в нужную сторону, и мы пошли. Странно не ощущать окружающий мир, не слышать щебетания птиц и шороха присмыкающихся, словно попал в вакуум, отрезанный от всего мира. Ксандр, кажется, испытывал схожие чувства, он внимательно прислушивался, но кроме перезвона искусственных листьев — ничего. Вернее, мне казалось, что ничего. Но постепенно взгляд стал вылавливать в тенях деревьев неясные силуэты. Чем ближе мы подходили к хранилищу, тем больше их становилось. «Интересно, сколько их?» — спросила тихо. «Не больше двух десятков. То ли охрана, то ли выжившие». «Ксандр, если они нападут, держись как можно ближе. В случае чего я укрою тебя крыльями». «Я способен с ними справиться», — нахмурился друг. «Даже не сомневаюсь в этом, но есть нюанс. Мы не знаем, как они пьют души. Возможно, им хватает взгляда или прикосновения. Я не хочу тобой рисковать». «А собой, значит, можно?» «Не забывай, что у меня нет души». Друг промолчал, но я видела, как ему не понравилось мое последнее замечание. Впрочем, скоро стало не до грустных мыслей. Чем дальше мы продвигались, тем плотнее становилось кольцо ламгинов. В итоге на большую поляну, где красовалась каменная плита неизвестного назначения, мы вышли под конвоем исконных жителей этой реальности. «Приветствуем, чужеземцы! Да пребудет с вами благословение Уры!» — раздался женский голос. Оторвав взгляд от каменного произведения искусства, я внимательно осмотрела его обладательницу. Золотые кудри густо обрамляли узкое лицо, подчеркивая серую кожу и ядовито-желтые глаза. Из-под верхней губы выглядывали клыки, демонстрируя то ли приветственную улыбку, то ли оскал. Но самыми примечательными оказались длинные, заостренные на концах уши, с десятками сережек, колечек и рога. Чуть светящиеся золотым светом, они могли соперничать лишь с рогом единорога, сочетая в себе присущую ему магию и силу. Я даже представить не могла, насколько могущественны прародительницы рода асуров и на что они способны. «И мы приветствуем вас», — ответил Ксандр, загораживая собой от любопытного взгляда говоривший. «Не бойся, чужеземец. Если бы мы хотели навредить, сделали бы это сразу. Тогда чего вы хотите?» «Помощи», — пожала плечами женщина. «У вас есть то, что поможет нам вернуть магию в эту реальность». «И что же это?» — настороженно уточнила я. «Душа», — ответила ламгина и посмотрела на гибрида. «Только попробуй его тронуть», — прошипела я глухо, чувствуя, как удлиняются когти и клыки. «Не в том смысле. Она нужна не для пропитания, а для запуска источника». «Подробнее», — нахмурилась я. «Ты ведь пришла в хранилище душ. Именно из-за него начались наши проблемы. Для того, чтобы эфир сохранился в своем изначальном виде без тела, ему нужна энергия. Раньше ее было много, но постепенно главный источник начал пересыхать, а все силы уходили на поддержание хранилища. Мы пытались его разрушить, чтобы вернуть себе энергию, но не смогли. Итог ты видишь. Нам предсказали появление демона и существа с особой магией. Мы ждали. Так долго вас ждали. И чего теперь хотите? Чтобы мы уничтожили хранилище с душами? Нет! — зашипела она, обнажая клыки. Хранилище забирает магию, но питает нас. Эманаций эфира хватает, чтобы утолить голод. Тогда я не понимаю. Есть еще один источник. Мы покажем. Разбудите его и получите все, что захотите. Как это сделать? Он поймет. Повернувшись к другу, я вопросительно приподняла бровь. Ксандр медленно кивнул, разделяя мои сомнения в честности Ламгины. Но выбора не было. Мы согласны. Радостно улыбнувшись, она указала на каменный алтарь. Мы создали накопитель на месте источника. Пусть мужчина заберется на него и расслабится. Боги покажут, что делать дальше. Мы заберемся вместе, — внесла свое предложение, отслеживая реакцию главной. Как пожелаете. Идемте. Кира, начал было друг, но я знала, что он скажет, и оборвала на полуслове: или вместе, или возвращаемся домой. Не уверен, что нас отпустят. Даже после исполнения просьбы. Вот и проверим, — улыбнулась угрожающе, рассматривая аборигенок. Пусть видят, что они здесь не единственные хищницы. Добравшись до алтаря, я залезла на ровную и удивительно теплую поверхность. Ксандр присоединился секундой позже, устраиваясь напротив. «Пусть Ура будет милостива к вам», — прошептала напутствие Ламгина и отошла к соплеменницам. Решив перестраховаться, я повернулась к другу лицом и взяла его за руку, осторожно касаясь своей магии. Затем выпустила тонкие ниточки крыльев, проверяя реакцию. Получив положительный отклик, выпустила крылья, уже не таясь, обнимая ими друга и пряча от любопытных взглядов девиц. «Начнем?» — хмыкнул он, рассматривая фиолетовые всполохи в моей тьме. «Начнем», — кивнула я неуверенно и прикрыла глаза, настраиваясь на этот мир. Расслабившись, стала прислушиваться к ощущениям собственного тела, потихоньку отпуская сознание и наблюдая за собой как бы со стороны. В голове стали лихорадочно мелькать цветные картинки, сплетаясь в полотно моей жизни. В какое-то мгновение осознала, что кадры прошлого ушли за рамки секрета рождения, ускользая куда-то дальше, в небытие мироздания. Бескрайнее синее небо покрывали редкие невесомые облака, нежно-розовые лепестки вишневого дерева плавно танцевали на ветру, прорисовывая силуэт призрачной девы, дриады. Два красивых светловолосых бога о чем-то весело болтали, иногда поглядывая на дух природы. «У тебя все получится, братишка!» Длинноволосый мужчина изящно опустился на траву, почти с отеческой гордостью, глядя на младшего. «Надеюсь, ты ведь сам знаешь, как тяжело создавать...» «Знаю, поэтому и предлагаю не создать, а подкорректировать уже имеющийся материал». По взмаху руки длинноволосого на поляне появилась красивая девушка, стыдливо прикрывая обнаженное тело. Ламгина, только вместо серого оттенка ее кожа имела красивый молочный цвет, резко контрастирующий с угольно-черными волосами. Яркие желтые глаза смотрели с обожанием на старшего и с любопытством на младшего. Глубоко вздохнув, девушка убрала руки и отбросила волосы назад. «Она прекрасна!» — выдохнул младший брат, аккуратно проводя пальцами по щеке девушки. Яркий румянец, заливший ее щеки, развеселил длинноволосого. Подмигнув брату, он растворился в воздухе, шепнув напоследок: «Удачного опыта!» Парень и девушка долго стояли друг напротив друга, не решаясь что-либо сказать или сделать. Шаловливый ветерок развивал длинные девичьи волосы, дразня молодого бога. Дриада, все это время танцующая среди деревьев, устала наблюдать за парочкой и решила помочь им. Подкравшись сзади к девушке, она уже хотела было подтолкнуть ее к парню, когда странная сила охватила эфемерное тело. Ламгин резко обернулась, а затем грациозно заскользила вокруг своей жертвы, понемногу выпивая душу. Удлинившиеся клыки и вмиг позеленевшие глаза выглядели жутко на осунувшемся лице, дополняя образ чудовища. Молодой бог, впавший в ступор от происходящего, оказался не в силах оторвать взгляд от поедания. Его одновременно переполняли и восхищение, и отвращение. Появилось желание убить чудовище, но с другой стороны, он еще никогда и никого так не желал, как ее. Когда от дриады остались лишь прелые лепестки, подхваченные стылым ветром, Ламгина подняла взгляд потухших глаз на парня, ожидая его реакции. «Зачем?» — прошептал он одними губами. «Чтобы жить». Эти слова и стали толчком для Бога, подбивая его на реализацию внезапно возникшей идеи. Его сила окутала девушку, даря той такое желанное тепло и утоляя дикий голод. Бог научил свою любимую черпать энергию из сил стихии, даровав ей крылья и бессмертие. Вместе они создали новую расу, которая впоследствии стала хранителями равновесия. Единственным их недостатком оказалось отсутствие души, хотя для поддержания мира это скорее преимущество. Название дети получили по именам своих создателей — Аса, младшего бога светлых, и Уры, первой Ламгины. Старший же бог вернулся к своим детям. Он не умел создавать крылья, зато был отличным стратегом и магом. Именно он вложил в голову демонов идею о создании хранилища для душ, подсказал, как его сделать, чтобы превратить схрон в аккумулятор. Не учел лишь, что эфиру для хранения понадобится энергия. К счастью, в месте магической аномалии ее оказалось полно. Нужно лишь запустить, используя магию крови. Ведь старший бог сам был кровником. «Значит, магия крови?» — произнесла я тихо, глядя в зеленые глаза. «Магия крови», — подтвердил друг напряженно, следя за моими эмоциями. «Знаешь, даже не удивлен. Все в этом мире началось с крови, и ей уже закончится. Вот давай без этого», — фыркнула недовольно, а затем стала аккуратно втягивать крылья. «Красивые», — завороженно прошептал гибрид, касаясь кончиками пальцев тумана, отчего по телу прошла приятная волна. Сдрогнув, я на миг замерла, ожидая от своей силы агрессии в сторону друга, но нет. Сила снова ластилась к нему, как к доброму хозяину, скользя по рукам и плечам, лаская лицо и губы. Я быстро отвернулась. В памяти очень некстати всплыл наш поцелуй. Я ведь так и не узнала, зачем. Зачем он стер его, ведь мы оба понимали, что это ничего не значит. Всего лишь попытка утешить, мимолетная слабость, но... Как же много этих «но» в моей жизни! «Ты знаешь, что нужно делать?» «Да». Голос прозвучал недовольно, даже зло. «Ксандр, что не так?» «Для этого обряда понадобится много крови и энергии. Моих. Когда я закончу, могу быть невменяемым. Тебе придется усыпить меня, но тогда...» «Тогда я останусь одна среди ламгинов и нового полного источника». «Источника, который будет подпитывать не только их, но и меня? Не переживай, справлюсь». «Даже не сомневаюсь в этом, но все же все будет хорошо. Веришь мне?» «Всегда». Пожав руку гибрида, слезла с алтаря, уступая его для подготовки обряда. Пока мужчина возился с рисунками, вычерчивая символы на сухой земле, я рассматривала женщин. Странные, но по-своему красивые. «Дитя!» К нам подошла главная, с интересом заглядывая мне за спину. «Что это было?» «Мои крылья. С их помощью я поглощаю энергию, необходимую для существования». «Энергию других существ?» «В том числе. Но чаще силу стихий или эмоций». «Интересно, а можно их потрогать?» «Не уверена. Эта сила самовольна и принимает не всех. Не стоит рисковать из любопытства». «Понимаю», — вздохнула Ламгина. «А твоего мужчину она принимает?» «Принимает». Кивнула медленно и не стала уточнять, что он не мой. А то, мало ли, воспримут как сигнал к активным действиям и начнут приставать. Бедный гибрид. Таких поклонниц у него точно не было. «Готово!» Некоторое время спустя произнес друг и принялся снимать с себя одежду, оголяясь по пояс. В руках мелькнул нож. Глубокие порезы на руках, струйки крови, полившиеся на алтарь и землю. Я не знаю, на каком языке говорил Ксандр, но он очаровывал. Играл странной, прерывистой мелодией, вводя в транс и Ламгин, и меня. Я покачивалась в такт словам, чувствуя, как из самых глубин этого мертвого мира поднимается нечто великое, мощное, необузданное, но ласковое. Пробужденная сила просилась на волю, чтобы наполнить собой окружающий мир. Вот, сейчас, еще немного. Что происходит? Нахмурилась я, ощущая, как сила внезапно потекла в другое место. «Отступники!» Прошел по поляне дружный рык, на мгновение искажая лица женщин. «Это их проделки!» «Отступники?» «Ламгины, которые не верят в силу пророчества и стремятся открыть проход в другой мир, чтобы...» «Питаться», — догадалась я, — «да». «Собирают крохи энергии мира, чтобы создать устойчивый портал-переход». «И вы говорите об этом только сейчас?» — зло рыкнула я. «Мы думали, что успеем напитаться силой и помешать им», — огрызнулась главная. «Где находится храм?» «Я покажу. Но ты не выстоишь против них одна. А мы слишком слабы, чтобы помочь». «Справлюсь». Огрызнулось зло и покосилось на Ксандра. «Когда он закончит, свяжите и дайте вот это. Если с его головы упадет хотя бы волосок, мы не тронем твоего мужчину. Слово жрицы». «Я верю. Не подведи. Показывайте, где храм». Ночь окрасила Ларк новыми цветами, опускаясь на землю серым полотном. Но даже я не заметила этого, спеша к храму, боясь не успеть. С каждым новым шагом во мне крепло чувство, что вся эта возня с отступниками и накоплением энергии — хорошо разыгранная партия. Не покидало ощущение чужого присутствия, но я старалась не обращать внимания, сосредоточившись на слегка подрагивающих потоках силы. Впереди, выделяясь из темноты серебряным сиянием, показался шпиль храма, распространяя ауру магии смерти. Ламгины следовали за мной, постепенно рассредоточиваясь и окружая храм. Из-за большого количества энергии драгоценные камни, впаянные в стены, светились всеми цветами радуги, отбрасывая причудливые блики. Чуть теплое свечение вызывало головокружение и ощущение ирреальности, искажая пространство. По глупым улыбкам Ламгин было понятно, что им еще хуже, и теперь придется действовать в одиночку. Подойдя вплотную к храму, я провела по стене рукой, позволяя чужой магии попробовать меня и подружиться. Она ластилась, словно маленький котенок, дорвавшийся до людского тепла. Соскучилась по силе, что некогда питало этот мир. Скользнув в услужливо распахнувшиеся двери, я направилась в центр зала. По спутанным энергетическим линиям, дрожащим вокруг сердца будущего портала, стало понятно, что так называемых отступников сейчас в храме не больше двух, а значит, пора действовать. Распахнув крылья, я обняла все помещение и принялась впитывать в себя энергию из кристаллов, попутно разрушая их. Ее оказалось много, очень много, так что в какой-то момент пришлось воспользоваться своими накопителями. Местом заключения силы выбрала браслет, который когда-то подарил Реверин. Танцующие внутри него стихии с ума сходили, желая поскорее насладиться новой мощью чужого измерения. Тело ныло, а глаза постепенно затягивала кровавая пелена, но я упорно держала крылья. «Мразь!» — раздался шипящий звук со стороны второго входа, но я проигнорировала его, изо всех сил стараясь удержаться в сознании. Последний узелок энергии, опутывающий алтарь, развязался с тихим звоном, теряя свое свечение. Наступившая тишина стала для меня лишь мгновением отдыха, чтобы в следующую секунду взорваться вспышкой света и силы. Звуковая волна, смешанная с лентами энергии, расходилась во все стороны, напоминая водную гладь, потревоженную камнем. Я чувствовала всю мощь высвобождаемых нитей, снова и снова входящих в мое тело и пронизывающих его голубоватыми лучами. Ощущала перемены в мире, радуясь вместе с ним. Я сама стала миром, получив возможность понаблюдать за всем со стороны. Мерное серебряное сияние с прожилками синевы, расходящееся кругами от хрупкого девичьего тела, окутывало излом коконом. Каждая новая волна несла с собой жизнь. Свет оплетал каменные растения, поднимаясь от корней к небу, изменяя их структуру, превращая в настоящий и заставляя цвести. Водные духи растекались по руслам, наполняя жидкостью и давая возможность появиться новой жизни. Воздушные и огненные элементали танцевали под светом луны, возрождая умирающий мир. Эта ночь окрасилась миллионами ярких огней, принося с собой надежду проклятому народу и начиная новую эру, эру рассвета. Тихий шепот листвы потревожил мой сладкий сон, принося с собой слова благодарности. Запах полевых трав заполнил небольшое помещение, в котором я осыпалась. Где-то вдалеке забрезжил рассвет, пробиваясь оранжевыми побегами сквозь белизну гор. Новый день вступил в свои права, заставляя меня улыбнуться и аккуратно погладить браслет, в котором сейчас танцевала энергия этого мира. «Спасибо вам!» — донес до слуха ветерок, медленно колышущий белые занавески и скрывающий от меня силуэт гостя. «За что?» «За свободу!» Чуть вспыхнувшее пламя свечи выхватило из сумраков красивое мужское лицо, обрамленное длинными золотыми волосами. «Пророчество сбылось! Спасибо!» Выплывшее из-за гор небесное светило полностью поглотило в своем свечении Бога, оставляя напоследок сладкий аромат ванили и тихую, щемящую сердце грусть. Создатель этого мира наконец обрел свободу, растворяясь в небытии. Снова я помогла богам, пусть сама того и не желала, но все же. Жаль, что им мало этого. «Проснулась?» — спросила большая грелка у меня за спиной, которую я не сразу заметила. «Частично. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. А ты? Повеселилась?» Голос прозвучал угрожающе. «Ксандр, я...» Меня аккуратно, но резко дернули, заставляя улечься на спину. Друг навис сверху, сверкая красными голодными глазами. «Почему ты не выпил кровь?» — спросила возмущенно, глядя на осунувшееся лицо. «Сам справлюсь. Но тебе ведь плохо. Это пустяки по сравнению с тем, что я испытал, когда тебя принесли без чувств, Кира. Я ведь чуть не разорвал их всех. Лишь стук твоего сердца сдержал меня от этого порыва. Ты ведь обещала». Горячая, слишком горячая рука легла на шею, слегка сжимая. Таким друга, кажется, я еще не видела. Но и не боялась, точно зная. Он не причинит мне вреда. А если даже причинит, я уже не такая хрупкая, как раньше. Но все-таки хотелось бы обойтись без членовредительства. «Они сказали, почему я это сделала?» — спросила мягко. «Да». «Тогда ты понимаешь, если бы отступники открыли переход, даже страшно представить количество жертв». «И ты решила пожертвовать собой?» — рука сжалась еще сильнее. «Ты все время жертвуешь собой. Это бесит!» «Знаю, но иначе не получается». Осторожно подняв руку, я погладила мужчину по щеке. От легкой ласки он прикрыл алые глаза и тяжело задышал. Этого мгновения хватило, чтобы второй рукой прочертить аккуратную линию в области ключицы, тут же набухшую кровью. «Кира!» — зарычал гибрид. Этот звук дрожью прошелся по телу. «Всего несколько капель», — напомнила я. «Несколько капель для чудовища, которое способно себя контролировать, а я — нет». Снова резкий рывок, и я оказалась сидящей верхом на друге, а он впился клыками в шею, крепко прижимая к себе. «Не больно?» Зато через несколько секунд стало очень жарко. Кожа под моими пальцами напоминала раскаленную печь, и это настораживало. Друг выложился сильнее, чем я думала, и его голод оказался не столько физическим, сколько энергетическим. Распахнув туманные крылья, я осторожно обняла и Мександра, делясь собственным полным резервом, отдавая силы и забирая взамен эмоции. Злость, страх, вина и еще десятки привкусов. Но все они померкли под волной нового чувства — желания. Желание такой силы, что я сама не смогла сдержать стон. А следом за ним накрыло волной боли. Судорога скрутила тело, из глаз брызнули слезы. Как же больно! «Маленькая моя, что?» В памяти ярко вспыхнул другой похожий эпизод, когда мы целовались с Реверином и слегка увлеклись процессом. Защитной реакции проклятия венчания. «Кто он?» «Печать!» — прохрипела в ответ и уткнулась носом в теплую и слегка влажную шею гибрида, крепче его обнимая. «Видимо, отреагировала на твои эмоции». «А как?» Друг замолчал, слегка отстраняясь и глядя на меня нормальными глазами. «Ты пила их?» «Да, врать было бессмысленно». «Кира, я...» «Не надо, я все понимаю. Голод, магическое истощение и мое демоническое обаяние. Можно сказать, что ты мне польстил». Хмыкнула я, стараясь перевести все в шутку и не желая сейчас разбираться в случившемся. «Тебе лучше?» «Значительно», — хрипло ответил мужчина, отводя взгляд и осторожно саживая меня на кровать. «Отлично. Тогда предлагаю забрать душу отца и свалить из этого странного места. Хороший план. Мне нравится». Вот только я почувствовала, что-то между нами пошло не так, и дружба, которую я ценила, уже дала трещину. К сожалению, уйти сразу тоже не получилось. Сначала мы выслушали потоки благодарности от Ламгин. Они изменились и теперь больше походили на привычных мне демониц, чем на иссушенные подобия. Красивые такие, что глаз не отвести, и сильные. «Мы благодарны вам за спасение», — произнесла жрица, беря меня за руки. «Взамен отдаем то, зачем вы пришли. И еще один маленький подарок». С этими словами мне протянули заветную шкатулку с душой отца и медальон из прозрачного камня с янтарными всполохами. «Но как вы узнали, что это именно она?» — спросил я хрипло. «Чувствуем, так же, как и ты, девочка». Да, я чувствовала, точно знала, что это она. «Если понадобится наша помощь, разбей кристалл. Этот портал приведет нас к тебе, девочка». «Спасибо», — кивнула я, мысленно надеясь, что пронесет и не придется пользоваться подарком. «Что вы теперь будете делать?» «Восстанавливать мир? Благо, энергии стало достаточно». «А демоны, как вы объясните им изменения?» «Никак. Это они должны подстраиваться под нас, а не наоборот. Им придется смириться с текущим положением дел и играть по новым правилам». «В таком случае можно вас попросить не афишировать наши имена? Не хотелось бы разбираться с демонами еще и из-за этого». «Мы ничего не расскажем», — улыбнулась жрица. «И заметем все следы. Не переживай, а вас не узнают». «Спасибо». «Вам спасибо. Вы всегда желанный гость на нашей земле, особенно он». Хмыкнула Ламгина и подмигнула к Сандру, на что друг ответил обаятельной улыбкой, вызывая желание его пнуть. «Нет, точно пора валить».